Эпилог. Комнату освещало солнце, когда я очнулся после долгого продолжительного сна. Некоторое время я лежал без движения, возвращаясь в реальность и прислушиваясь к собственному телу и ощущениям. Кажется, мне снова что-то снилось. Все, без исключения мышцы, казались тяжелыми, а кости рук и ног ныли, но я не волновался по этому поводу. Так бывает после чересчур длительного отдыха. Я знал это. Переодевшись, я вышел из палаты, миновал пункт дежурной медсестры и направился в большой освещенный холл. Здесь уже были другие. Я сел за стол у окна. На душе было спокойно, я чувствовал умиротворение, почти гармонию. Кажется, я даже улыбался. Откуда-то взялась кошка и начала тереться о мою ногу. Недолго думая, я нагнулся, чтобы погладить ее. Она принялась громко урчать и вскоре довольная пошла прочь, оставляя на плитке мокрые следы. Насладившись прекрасным видом летнего погожего утра, я повернулся к видавшей виды полке, забитой книгами, всяческой билетристикой и всевозможными периодическими изданиями. Взял в руки пожелтевший адвертайзер, на первой полосе которого прочел: «Фрэнсис Итан с прискорбием сообщил об уходе из жизни своего отца, Сириуса Франсуорта Итана». Вот так новости. Интересно. «Свежая пресса подоспела», — сказал неопрятный старик в кресле каталки и мерзко загоготал. Его смеху вторили еще несколько человек, поглядывая в мою сторону. Не обращая внимания на идиотов, я начал шевелить мозгами. Вновь подошла надоедливая кошка и опять начала об меня тереться. На этот раз я прогнал ее. Обидевшись, та исчезла, оставив после себя новую дорожку блестящих следов. Тем временем вокруг поднялся такой гвалт, что, прокляв всех психов, я встал и отправился в столовую. По коридору навстречу мне шли двое. Подойдя ближе, они остановились. «А это наш новый пациент. Его доставили несколько дней назад. Полуживого в бредовом состоянии обнаружили за городом. С сильнейшим алкогольным отравлением он был немного не в себе. Абсолютно не осознавал, кто он. Но теперь ему уже лучше. Вы подружитесь», — закончила женщина и одарила нас обоих своей лучезарной улыбкой. Не зная, как себя вести, я кивнул куда-то в пустоту и оставил их позади. Заняв место, я принялся за завтрак, стараясь ни о чем не думать, полностью погрузившись в гул голосов и монотонное стучание ложек о тарелки. «Как дела, Генри?» Я поднял голову и увидел мужчину в белом халате, которого сопровождала медсестра. Другая. Белый халат врача почему-то особенно мне не понравился и показался очень знакомым. «Лучше, спасибо». «Сегодня видел жену во сне? Или еще кого-нибудь?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. «Нет, я отлично выспался, док», — соврал я. «Может быть, Лой Гор?» — то ли спросил, то ли просто произнес тип в белом халате, продолжая изучать меня взглядом. «Что, простите?» — я смотрел на него. Пауза затянулась, и когда стала совсем невыносимой, он ответил. «Прекрасно! Я очень рад за тебя, Генри! Приятного аппетита!» «Милдред, не будем делать поспешных выводов. Увеличь дозу, продли курс, и вот еще что», — донеслась до меня часть фразы. «Надо было соглашаться», — сказал сидящий рядом долговязый мужчина. «Слышал, превосходное средство от бессонницы». «Врут», — ответил я, мысленно считая до пяти. Когда я вскочил из-за стола и кинулся к этому чудовищу, чтобы одним точным ударом столового прибора оборвать его гнусную жизнь, меня уже ждали. Те двое, что всякий раз дежурят у входа. Они знали. Меня вернули во все так же освещенную солнцем комнату с одной единственной кроватью. Прежде чем закрыть камеру, человек в белом халате, все это время сопровождавший наш конвой, остановился и обернулся ко мне. «Тебе хорошо известно, Генри, что эти двери запираются изнутри, так что все зависит от тебя. Поправляйся. Я уверен, что ты сможешь во всем разобраться, если приляжешь и отдохнешь. Завтра я зайду тебя навестить», — улыбаясь, сказал он на прощание и вышел. Дверь с грохотом закрылась. А на аккуратно застеленной медперсоналом кровати лежала записка.